Ту ночь я провел на чердачной лестнице возле шахты лифта. Я лежал, постелив свое пальто на тонких ступенях, ведущих в само небо. Иногда я вставал и выходил на крышу дома, дверь была открыта, и мог видеть город с высоты птичьего полета. Возвращаясь на чердак, я прислушивался к шипению и треску мотора лифта, как к писку и клёкоту птенцов. Этот звук почему-то напомнил мне детство в больнице. Голоса за дверью, шипение клизм и грелок, скрип колес каталок, на которых увозят больных на операцию, лязг пинцетов и шприцев в железных емкостях и звон градусников от толстостенной склянки. Спать было неудобно, как на койке рабицы в больнице. Слишком узкое ложе с выпирающими сплетениями железной проволоки. Птицы и те смягчают каркас гнезда из веточек и прутьев листьями и мхом. Лишь под утро, когда мне удалось немного вздремнуть, лифт заработал, как часы, с боем и с гирями. Вверх-вниз, вверх-вниз. Бой происходил слишком часто, не давая мне толком заснуть. К тому же охрипшая кукушка внутри мотора что-то невнятное щелкала своим клювом. Вообще, по работе этих часов можно отчитывать ритм времени в городе. 1, 2, 3. К 6 часам ритм набирает темп, ускоряется, а я лежал и думал, сколько квартир, столько и приблизительно людей должны выйти на работу. Если откидываем 2 нижних этажа и умножаем 11 этажей на количество квартир на площадке, в среднем на 1,5 работающих жильца, то получается 66. Надо считать до Шишиги 6, решил я, вспоминая военный грузовичок отчима ГАЗ-66, а лучше до 100, и тогда мне, возможно, вновь удастся заснуть. Но, досчитав до 100, я понял, что все мои прогнозы летят в тартарары, в шахту лифта. Я только потом догадался, местные алкаши из похмелья и старики от утренней бессонницы по 10 раз по утру выходят на улицу в ожидании открытия магазинов. Кстати, о магазинах. Будь они прокляты, эти ранние вставания в магазин. Помню, как я сам бегал в магазин к 6 утра. Если проблему жилья в первые дни я решил, то проблему еды никто не отменял. Голод, один из основных инстинктов, все настойчивее давал о себе знать. Но долго голодать не пришлось. Однажды, проходя мимо стоящего магазина фургона, я сам не заметил, как моя рука потянулась к еде. Я увидел, как разгружают лотки с пахучим хлебом, и какая-то сила заставила меня пойти на воровство. «Тебе чего тут надо?» — спросил меня вылезший из кабины шофер, когда я подкрался незаметно для грузчиков и уже собирался засунуть под куртку пару батонов. «Чего тут крутишься?» Я как-то не сообразил, что он наблюдал за мной в зеркало заднего вида. «Хлеба, что ли, захотел?» — переспросил он, ухмыльнувшись. «Да», — кивнул я. Глупо было отрицать это после того, как шофер, наверное, 5 минут наблюдал за моими маневрами. «Набери, не стесняйся!» Он протянул мне целую буханку. От его неожиданно щедрого жеста я зарделся, словно румяная корка в печи. Нет ничего унизительней, как брать хлеб без масла и икры из чужих рук. «Нечего просто так давать», — сказал подошедший грузчик. «Их надо воспитывать. Пусть немного поработает и поможет нам разгрузить машину». «А я и хотел помочь», — ухватился я за появившуюся соломинку, еще больше краснее. «Вот отлично», — сказал грузчик, — «бери лоток и вперед с музыкой». Когда я, сохвативший меня энтузиазмом, принялся таскать хлеб, на меня вышел посмотреть весь магазин, не исключая хозяина. Грузчики тоже бросили работу и наблюдали за мной и улыбались. «Ты откуда сам?» — спросил он меня, не успел я закончить с разгрузкой. «Из Нижнего Новгорода». «Из Новгорода?» — переспросил он. «У тебя прямо прописка новгородская есть?» «Есть». «А сколько тебе лет?» 16 есть?» Он так ставил вопросы, словно хотел услышать утвердительный ответ. «Да, только что исполнился». «А постоянно хлеб зарабатывать хочешь?» Вот так у меня появилась первая моя работа. Впрочем, ненадолго. Для устройства мне нужно было иметь на руках санитарную книжку и пройти медкомиссию. Через несколько дней я отправился в больницу, которую указал хозяин. Сначала меня не хотели принимать бесплатно, сославшись на отсутствие питерской прописки. Но потом один молодой врач пошел мне навстречу и помог. Врача звали Халид, он учился в медицинском институте и сам, наверное, не раз сталкивался с безденежьем, бесправием. Но мое счастье было недолгим. Через пару недель хозяин сообщил мне, что не может меня взять. «Я пошел узнать насчет тебя в пенсионный фонд». А мне сказали, что, оказывается, Нижний Новгород — это Нижегородская область. И что, не понял я, не получится у тебя у нас работать. Закон такой есть. Что ж ты мне сразу не сказал, что Нижний Новгород — это совсем другой город на Волге? Так вы же не спрашивали, где он находится? Возмутился я. Я тоже не знал. Я думал, что это Новгород, что в Ленинградской области. Ну что с него взять? Чурка он и есть чурка. Говорить о том, что просто Новгород — это Новгородская область, уже не имело смысла. Но не бывает худо без добра. Благодаря этой месячной халтуре я пережил самое тяжелое время акклиматизации и познакомился с Халидом, которого потом рекомендовал в нашу группу. А вот теперь снова раннее утро, и я на улице. И лишь от воспоминания о шофере стало как-то не по себе. Ведь я тоже собираюсь тайно следить за людьми и уже наблюдаю. А тут еще откуда ни возьмись, вдруг появился этот пьяненький мужик. Наверное, вылез из проезжавшей машины, а может, это сторож или охранник дома, и он тоже за мной следит. Все друг за другом наблюдают, нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. — Привет! Как дела? — подошел ко мне забухавший мужик. — Привет! — говорю я. — Девушку, что ли, дожидаешься? — спрашивает он. — Да, — киваю я. А как иначе объяснить мое присутствие здесь? Жду, когда соберется, чтобы вместе поехать в институт. — Красивая? — Ага. — А я-то к проветриться, а точнее от жены сбежал. Запилила. Давай покурим. — Давай, — соглашаюсь я, обрадовавшись, что этот болтливый мужик оказался не сторожем дома. Мы молча затягиваемся. Теперь я, по крайней мере, это раннее утро могу скоротать хоть с кем-то. — А ты правильно, дожидайся, стереги и оберегай, раз красивый, а то у нас во дворе однажды случай был такой. Я тоже с дружком вот так на днях покурить вышел и на окна нормальных семей посмотреть, — начинает рассказывать мужик, — и вдруг слышим крик. Мы туда смотрим, вон на те окна на четвертом этаже. Это просто дом колодцем отражал от стен крик. На самом же деле насиловали вон в тех подворотнях. А мы стояли, смотрели, думали, сейчас выпадет из окна, выбросится, если вырвется от насильников. На что так не способна женщина, прижатая к стенке. Но сами ничего поделать не могли. Не видно же ни хрена, и непонятно, откуда шум. Потом так милиция приехала и разобрала, что к чему. От рассказа выпивохи стало как-то жутко. Я передернул плечами, да и холодновато с утра. И тут я закашлялся. Все-таки то давнее путешествие на крыше поезда для меня не прошло даром. Ветер и ночь в лесу Карелии так пробрали меня, что мой бронхит стал хроническим. А может, я заразился, общаясь с беспризорниками и бомжами с открытой формой туберкулеза, кто его знает. — Ну все, — говорит мужичок, туша сигарету, — пойду я, мне пора, давай, пока. — Давай, — пожимаю я ему руку. — Опа-на! А вот и наш клиент. Я вижу, как вызывается лифт. Благолифтовая шахта в прозрачной камере выведена наружу, а квартира нашего клиента занимает целый этаж. По плану из БТИ справа от лифтовой шахты должна быть еще кухня, если, конечно, в очередной раз все не переделали, перестроили внутри. А в противоположном конце спальни хозяев можно по окнам наблюдать, когда они встают, что делают. Даже безошибочно определить, моется кто в ванной или нет. Потому что даже ванная комната у них с окном. Ну вот они с супругой вышли на улицу. Ладная фигурка, так и просится на мысленное раздевание. А вот лица в темноте не разглядеть. К тому же еще и платок. Почему она вся так съеживается, кутаясь в это черное одеяние? Траур, что ли, у нее? Они садятся в свой черный бронированный БМВ БТР. Значит, завтра можно проникнуть уже спокойно, а сейчас пора сворачивать наблюдение и на работу. Но подождите...